252. Матерь Агни-йоги. Надо учиться очевидность заменять действительностью и ей прилежать сердцем. Реальность будущего действительнее миража настоящего, ибо настоящее постоянно меняется и проходит, но будущее остается устойчивым, как луч маяка света, прорезающий бурную мглу неспокойного житейского моря. Утерять этот луч, значит, отдаться во власть стихии со всеми опасностями мели, подводных камней и рифов. Много кораблей погибло таким образом. Но по лучу идущие гавани в безопасности достигают. Так же идите и вы, и так же ведите корабль своего духа.